я была с быка. — Спасибо! — поблагодарил парень огромного белого медведя, стоящего перед домом. Тот что-то недовольно прорычал и поспешил удалиться. Тут же из дома выскочила Даша, с диким голодом смотря на свинью. После чего девушка схватила ту за ногу и потащила в сторону. — Дай я ее сначала выпотрошу! — громко сказал Тео, и девушка, намеревавшаяся поджарить тушу своим пламенем, остановилась. Она посмотрела на него и через пару секунд раздумий кивнула, после чего вернулась в дом доедать консервы. — Да уж, накормить дракона — дело непростое. Парень быстро вспорол и выпотрошил свинью. Ее мясо оказалось довольно жирным, поэтому готовить нужно было аккуратно. Даша же своим пламенем лишь испортит мясо. И пока у Тео был небольшой запас времени, принялся топить печь и резать мясо. Он отрезал несколько больших кусков с разных частей свиньи и поспешил поджарить, благо свинина очень быстро готовится. А то девушка могла и на сырое мясо накинуться. Но все же Даша смиренно стояла рядом, одурманенная ароматом жарящегося мяса. Она пускала слюни и смотрела на мясо, а вскоре и получила его. — Как же вкусно! Блаженство! — восклицала голодная девушка, жадно поглощая первую партию. Прежде чем жарить свинину, Тео обильно натер ее солью с черным перцем, поэтому вкус получился очень ярким. Но жареное мясо быстро закончилось. — Помогай, так я буду быстрее жарить, — заявил парень, и девушка, вскочив с места, кинулась к нему. Они вместе резали мясо, выжимали кровь, натирали куски смесью соли и перца, а также целовались, пока жарилась еда. Получив пищу, Даша оживала на глазах. В ней появилась энергия и огонек в глазах. Однако мысли все еще путались, и даже Тео не всегда понимал их. «Куда ты такие толстые куски режешь? Не прожарится!» — Слишком много сала. А этот кусок в сковороду не влезет. Тео много ругался, потому что Даша иногда начинала вести себя как неразумный ребенок. Потом становилась нормальной. И так по кругу. В итоге девушка была посажена за стол ждать еду. — Кажется, я объелась, — пробормотала девушка, обхватив выпирающий животик. Впрочем, он так сильно выпирал, будто она беременна. «Как ты не лопнула? Вот в чем вопрос. Съесть 200 килограмм мяса? Я удивлен», — ответил лежащий на кровати демон. Он устал готовить на протяжении нескольких часов. «Я сама удивлена. Не знаю, что нашло на меня». Отложив тарелку подальше, ответила она и неуверенно встала из-за стола. — Тяжело-то как? Девушка обхватила живот, и ноги едва не подкосились. В теле, казалось, совсем не осталось сил. Пришлось Тео вставать, брать девушку на руки и нести в кровать. Что удивительно, так это то, что Даша почти не прибавила веса. — Кроватка... «Хорошо!» — пробормотала она, а через миг заснула. «Да уж, день был и правда тяжелый», — пронеслось в голове демона, смотрящего на свою невесту. Даша все еще была в человеческом облике и, конечно же, полностью голая. Рубашка не уцелела после превращения девушки в дракона, поэтому остались они оба без одежды. Лишь обувь имелась и носки. «Ты и правда молодец. Хоть и в начале развития, но ядро по размерам, как будто ты на пике». Парень провел ладонью по волосам Даши и поцеловал в губы. «Отдыхай». Встав с кровати, Тео направился к озеру и молча вырвал 3 цветка. Они, конечно же, атаковали его, но парень легко защищался от этого. В теории он мог за неделю собрать под сотню цветов, но делать он этого, конечно же, не стал. — Слушай, дракон, — заговорил демон, сидящий на берегу озера, — за сколько цветов? — И не проси! — прорычал голос, а через миг появилась драконья морда из тумана. — Я больше не потерплю посторонних. Двух дев, которых ты приводил, еще стерплю, но не больше. — А за 15 цветков? На лице демона появилась ухмылка. Дракон же потерял свою форму. — Нет, и не проси больше! — прорычал он и растворился. Демон был искренне удивлен, но повторно просить не стал. Пока не стал. Посидев еще немного, он вернулся в дом и лег спать. Следующим днем они отправляются в Смоленск, но сперва нужно будет выбраться в безопасную зону и вызвать вертолет. Глава 19. Смоленск, главный концертный зал, несколько часов назад. На большой сцене, перед которой собралось более 1000 человек, выступали две молодые девушки. Они были одеты в одинаковое народное платье, а волосы заплетены в косы. Юля с Викторией пели душевную песню о девушке, ждущей своего любимого с войны. Ту самую, что Тео напел и потом записал на бумаге. Музыка к ней была написана буквально за один день одной местной группой. Обычно они исполняли рок, но влюбились как в песню, так и в исполнительниц. Пока девушки пели, зал был будто мертв. Стояла мертвецкая тишина, и лишь всхлипывания носов иногда нарушали ее. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, так и эта песня подошла к концу. В этот момент зал взорвался оглушительными овациями, застав девушек врасплох. Все же во время их выступления было так тихо, что девушкам показалось, будто их песня не понравилась людям. На самом же деле зал слушал, затаив дыхание. И когда закончилась музыка, все скопившиеся эмоции зрителей выплеснулись наружу, окатив девушек подобно цунами. Эти эмоции были столь сильны и заразительны, что девушки едва не разревелись от переполнившего их счастья. Зал требовал на бис, но очередь выступающих была заранее оглашена, поэтому девушкам пришлось освободить сцену другой группе. Только вот после выступления дуэта 4 молодых рокера потеряли всякую уверенность в себе. Да и не только они. «Девчата, вы были великолепны!» — воскликнула Катя, кинувшись обнимать певиц. Она с остальными девушками стояла за кулисами и смотрела выступление Вики с Юлей, таким образом оказывая им моральную поддержку. Светлана еще не вернулась из Москвы, поэтому девушек охраняла Исса. «Какая чудесная песня!» — сквозь слезы произнесла Лиза. Слушая песню, она будто видела все наяву и представляла себя на месте девушки, а любимым был, конечно же, Тео. «Это успех! Комментарий просто огонь!» — воскликнула прыгающая на месте Юля. Она открыла свою страничку на фотовселенной, на которой велась прямая трансляция ее выступления. «Фантастика! Я влюбился! Плачу! Я до сих пор плачу! Невероятно! Настоящие таланты!» Юля зачитывала комментарии, но они появлялись быстрее, чем она успевала прочесть. Златовласая девушка светилась от счастья, впрочем, остальные тоже улыбались. «Девушки, вы шумите и мешаете артистам выступать!» Раздался чей-то недовольный голос, и девушки поспешили уйти. Вскоре они переоделись и оказались на парковке. «Ресторан, давайте отметим!» — воскликнула Юля в коротеньком зеленом платье с открытой шеей, без рукавов и слегка открытой спиной. На Виктории же было длинное голубое платье, весьма скромное, но со вкусом. «Я сегодня получила приглашение на день рождения наследника рода Кузнецовых. Можем у них отпраздновать», — предложила Лиза. На ней был наряд, который совсем не подходит для праздников. Она была в синих джинсах и в белой кофте. «Слышала, что именинник тот еще озабоченный мудак», — ответила Юля и убрала телефон, из-за чего пришлось приподнять платье. Мужчина, проходящий недалеко, аж споткнулся и болезненно упал, засмотревшись. Ему было вдвойне обиднее, ведь под платьем оказались шорты. В них телефон и был спрятан. «Впрочем, Кузнецовы довольно богаты, и уверена, там соберется немало влиятельных людей. Но главное, там гарантированно будет весело», — подытожила Златовласая. «С нами Исса. Можно не беспокоиться по поводу озабоченных мудаков. Но нужен подарок», — добавила Беловолосая. «Об этом уже позаботились. На всякий случай», — с хитрой мордочкой заявила Синеволосая. «Тогда едем гулять и праздновать. Сегодня я напьюсь в хлам», — воскликнула Юля, подняв одну руку вверх, будто ударив небо. В скором времени приехал кортеж Березовых и повез девушек за город, на довольно популярную базу отдыха, где и проходило мероприятие. Кузнецовы живут в центре города и не имеют места для приема большого количества гостей. Впрочем, эта база предназначена лишь для аристократов и богатеев, поэтому о качестве услуг и еды беспокоиться не стоило. Располагалась база в живописном месте между лесным холмом и небольшим озером. Но так как уже темнело, природой особо не полюбуешься. Из-за удаленности от города девушек сопровождала небольшая армия численностью в 500 человек, а с неба их охраняли дроны и 4 боевых вертолета. Раньше у Березовых их не было, потому что на них нужно особое разрешение. Теперь есть, и не только на них. Поэтому вертолеты в сопровождении — это еще и демонстрация силы. «Какой чудесный воздух!» — произнесла Юля, выйдя из машины. «А мы к такому уже привыкли», — улыбнулась Лиза, намекая на отборочные. Юля же кинула на девушку недовольный взгляд, но не стала отвечать. В это время слуги Лизы передали приглашение и подарок слугам Кузнецовых. Иссу же оформили как охранницу, поэтому ей можно было пронести с собой оружие и далее доступ к связи с охраной. Через некоторое время девушек провели на открытую площадку среди живописных искусственных прудов. Это были каменные сооружения чуть больше метра в высоту. В них плавали различные рыбы, в том числе и карпы, а также различные моллюски и даже крабы. Всюду были расставлены столы с изысканными блюдами, напитками и закусками. Людей тоже было немерено. А на немаленькой сцене выступали музыканты, исполняющие приятную и спокойную музыку. Найдя место потише, девушки облюбовали стол с вкусняшками. Присесть можно было лишь на скамьи у прудов, поэтому есть приходилось стоя. Впрочем, такие вечеринки нынче модны. «За успех!» — воскликнула Юля. Стукнулась бокалом с остальными девушками. Праздновали все, кроме Иссы. Впрочем, девушка тоже отпила немного, проверив напитки на наличие яда и градус алкоголя. «До дна!» — добавила Лиза и начала пить. В стаканах было вино, но довольно легкое. Таким тяжело напиться, зато как напиток к превосходной еде оно было великолепным. «Вкусненько!» — промурлыкала Катя. Девушка всего несколько раз пробовала алкоголь, и то легкий. Ей тогда не понравилось, а вот от этого вина она была в восторге. «Бутылка такого стоит 50 тысяч», — подметила Ольга. Она как-то заказывала похожее для банкета Волковых. На девушке сейчас было приталенное белое платье с разрезом для красивых длинных ножек в черных чулках. «Дешевое, но на удивление вкусное», — подметила богатейка и накинулась на закуску из мяса с картошкой. «И еда неплохая». «Вкусненько!» — вновь промурлыкала Катя, попробовав угощение. «Ого! Какие люди! Лиза, привет!» — раздались голоса, после чего к столу подошли три девушки верхом на кентавре. «Привет!» — подойдя к девчатам, сказал Евгений и поднял правую ладонь. На парне была кожаная броня, закрывающая торс и кожаный шлем. С пояса свисал меч в ножнах. Ну и три девушки сидели на его спине. — Сестры Цербер, Евгений, а как так? — заговорила удивленная Лиза, но тут одна из тройняшек обняла парня за спину, но не лошадиную. — Из-за ситуации с Римом нашу помолвку аннулировали, и мы стали свободны, — воскликнула одна из тройняшек. — А Женя... — заговорила вторая, но была перебита третьей. — В общем, мы без ума от него. Оказалось, что и он от нас, поэтому мы обручены. А свадьба сразу после игр. — Я в шоке! — с трудом пробормотала Лиза, но счастливое выражение лица парня подтвердило слова девушек. Они еще немного поболтали, но буквально пару минут, обсудив новости и кое-какие вопросы друг к другу, после чего кентавр повез своих любимых к другому столику. «Тройняшки, да еще и очень красивые!» — пробормотала Виктория и кинула взгляд на Лизу. «Как так получилось, что они не попались Ване на глаза?» «Знаешь, почему их называют церберами?» — тихо произнесла синеволосая, подзывая к себе остальных девчат. Вика, конечно же, отрицательно покачала головой. «Так слушай, их любимая забава — это найти симпатичного парня и утащить в постель». «Ужас!» «Погоди, я только начала. Так вот, их жертва, как правило, не знает об остальных двух сестрах, а те за ночь постоянно меняются, выжимая из парня все соки и силы. К утру у их бедной жертвы не остается сил даже пошевелиться. И говорят, парни потом несколько месяцев не способны заниматься сексом». «Шлюхи!» — тихо воскликнула Вика, бросив взгляд на девушек с кентавром, которые уже довольно далеко отошли. «Они, девчонки, добрые и хорошие, но после помолвки с римлянином их переклинило и...» Лиза окинула взглядом зал. «Тут, я думаю, нет ни одного парня нашего возраста, кто их бы не трахнул хотя бы раз». «Кошмар!» — с ужасом на лице произнесла Катя. «Надеюсь, они остепенились, потому что, как подруги, они замечательные». С грустью в голосе добавила Лиза и опустошила бокал. Девушки помолчали, но недолго, и принялись истреблять еду, ну и вино. Его они пили словно воду. Через некоторое время началась главная программа вечера. На сцене появились циркачи, за ними выступал фокусник, но самым эпичным было реконструирование боя 300 спартанцев, где актерами были крошечные муравьи. Сражались они насмерть. После муравьев объявился именинник. Ему исполнилось 25. Собственно, поэтому и празднование с размахом, мол, круглая дата. Внешне парень был довольно хорош с собой. Спортивен, мужественен, силен. Наследник рода пребывал в конце завершения, 28 или 29 ранг. После своей речи и благодарности за то, что пришли, он начал блуждать меж людей. Со всеми нужно было поздороваться, всем мужчинам пожать руку и тому подобное. В конце концов, и до Лизы с подругами добрался. «Елизавета, не ожидал увидеть тебя здесь. А это дочь рода Соколовых, Юля, да? Рад наконец-то с вами познакомиться», — заулыбался парень. «Я тоже», — слегка кивнула девушка, да и ответила довольно холодно. Взгляд парня пошел дальше и прошелся по фигуре Ольги, по Виктории, и зацепился за Катю. На девушке было свободное желтое платье с красным поясом-бантиком. Парень замер, жадно разглядывая миниатюрную блондинку. — Никита, ты ведешь себя грубо, — фыркнула Лиза. — Ой, простите меня за мои манеры. Парень очухался и со всеми поздоровался и познакомился, после чего умчался дальше. Он продолжил здороваться с гостями, но вскоре куда-то пропал. В это время он отдавал приказы своим слугам. — Да, та блондинка. Да мне срать. Я хочу ее любой ценой. Если я сегодня не получу ее, то считай себя покойником. Парень завершил звонок и, натянув доброжелательную улыбку, вернулся к людям. Этим вечером было еще много событий. Это и прогулки по берегу озера, возможность поплавать на лодках и многое другое. Девчата развлекались, пили, ели, даже потанцевали немного, но быстро прекратили это дело из-за настырных пьяных мужчин. Люди так и липли к красавицам, даже если те уже обручены. Девушкам это быстро надоело, и, взяв еду с напитками, они уединились на одной из веранд на берегу озера, а через некоторое время к ним присоединились сестры Цербер с женихом. — Так вот, а я ему говорю. — Да ж ты что! — болтали подвыпившие тройняшки с Юлей и девчатами. А вот Иса хмурилась. — Елизавета, вы уже пьяны, пора закругляться, — проворчала она. — Ой, да мы не в одном носу, — ответила та и осушила еще один бокал. — Правильно говорить, глазу, — расхохоталась одна из тройняшек. — Мы не в глазу? — заплетающимся языком произнесла Лиза, и девушки рассмеялись. В этот момент с Иссой связалась охрана базы и попросила прийти, как, собственно, и охранников остальных людей, мол, экстренная ситуация. Только вот у всех было двое и более охранников, а у них одна Исса. Лиза не стала брать никого из родовых слуг. — Евгений, будьте добры, присмотрите за ними, пока я отсутствую. — Без проблем, — ответил кентавр. Он почти не пил и был трезв. Мужчина бдел, потому что к его девушкам постоянно кто-то лип. То за задницу попытаются ухватиться, то подходят с неприличными предложениями, вроде уединиться в кустиках. Его кулаки уже отправили в медпункт троих. Девушка поблагодарила и поспешила к центру контроля территории, а также предупредила солдат Березовых. Как оказалось, неподалеку сражались два рода. Но, к счастью, битва не затянулась, и обе стороны вскоре отступили. — Все в порядке? — спросил парень у вернувшейся девушки. — Да... — начала было отвечать Иса, но вдруг осознала, что не хватает одной девушки. — Где Катя? — Что? Парень заозирался, и ее действительно не было на веранде. — Ко мне подошел охранник, я лишь ненадолго отвлекся, — воскликнул он. — Катя? Да тут же спи. А куда она ушла? — пробубнила пьяная Лиза. Иса же тут же схватила рацию. — Всем отрядам! Код 9! Едва не крича от бешенства, воскликнула она. В этот момент Катя лежала на большой кровати, а с нее нежно и аккуратно снимал туфли именинник. Никита был весь красный от желания и тяжело дышал. Он был полностью голый, а его солдат уже давно готов к яростному сражению с девушкой, которая еще не скоро проснется, судя по количеству снотворного, подсыпанного ей в напиток. — А-а-а! Какая же ты красивая! И такая невинная! Пуская слюну, бормотал он, снимая с девушки носки. Он прижался щекой к ее маленьким ступням, после чего принялся целовать их и гладить. — Какая же ты вкусная! А там... Он поднял голову и раздвинул девушке ноги, но из-за платья все равно ничего не было видно. Но фантазия парня сама все дорисовала. — А там ты еще вкуснее! Он пополз на четвереньках к девушке, но вдруг Катя открыла глаза, она приподняла голову и увидела голову парня со стояком, ползущего к ней. Ее нога резко дернулась, и раздался вопль полной невероятной боли. Коленка Кати вонзилась в пах парня, да с такой силой, что послышался хруст. Девушка тут же выскользнула из-под воющего парня и, вскочив на ноги, своей маленькой пяткой огрела того, отправив в полет до телевизора на стене. Девушка заозиралась, пытаясь понять, где находится. При этом чувствовала она себя просто отвратительно. Голова, казалось, лопнет, а сердце так сильно билось, что было готово пробить грудную клетку. При этом очень хотелось спать. Но адреналин не давал девушке уснуть. В комнате не было окон, но была дверь. К ней она и кинулась, напоследок кинув взгляд на истекающего кровью парня. В нем девушка узнала именинника, и сразу в голове всплыли слова Юли о том, что он озабоченный. Выбив дверь, девушка наткнулась на двух охранников, которые, услышав шум и вопли, собирались войти в комнату. Увидев Катю, они сразу же кинулись на нее, намереваясь скрутить. Однако Катя была быстрее. Верхним ударом ноги, обнажая милые розовые трусики, ударила мужчину справа. Послышался треск сломанной шеи, и бездыханное тело одаренного на пике становления сбило с ног второго мужчину. Действуя на инстинктах, Катя молниеносно подскочила и ударила ногой по груди, ломая кости и превращая внутренности мужчины в кашу. Она быстро осмотрелась и рванула влево, там виднелась дверь. Но вдруг на ее пути появились трое мужчин в легких бронекостюмах и с автоматами в руках. Они по камере увидели убийство охраны и кинулись в бой. Пехотинцы открыли огонь, но не смогли причинить блондинке вред. Ударяясь о барьер девушки, они с характерным звуком осыпались на пол. Катя сперва испугалась, но почему-то сразу успокоилась и помчалась на врага. Она за считанное мгновение оказалась перед врагом на расстоянии вытянутой руки, и вдруг солдаты почернели, став монстрами из тюрьмы. Но это было лишь наваждением, и длилось оно лишь мгновение. «Вы не люди, вы чудовища!» — воскликнула она, решив считать противника плотоядными монстрами. Так ей было легче заставить себя убивать. В этот миг тело девушки налилось мышцами, Катя ударом кулака разбила автомат стрелка вдребезги и схватила того за руку с последующим броском. Она практически впечатала мужчину в пол, после чего ударила босой ножкой по спине, ломая позвоночник, несмотря на броню и экзоскелет. А через миг, взмахом ноги, сломала ноги оставшимся бойцам, палящим из автоматов. Они рухнули, а Катя, словно играя в мяч, пнула голову одного из них, сломав тому шею. Второму просто сильно наступила на грудь. Она развернулась и помчалась к двери, сходу выбивая ее. А там целый взвод бронированной пехоты мчался к месту сражения. Увидев Катю, они сперва растерялись, но приказ был один — убить. Глава 20. Взвод солдат открыл огонь, но к этому моменту Катя уже мчалась прочь. Затрещали автоматы, посыпались осколки стен, полопались светодиодные лампы, потолок тоже начал осыпаться. Шквал пуль поражал все пространство коридора, не оставляя и шанса на уклонение и маневры. Пули больно били по барьеру Кати, все же солдаты были вооружены тяжелыми автоматами, предназначенными для сражения с одаренными. Девушка терпела и бежала, не останавливаясь. Добравшись до перекрестка, ушла влево, но и там были солдаты. К счастью, их оказалось всего четверо. Вспоминая тренировки на базе Березовых, Катя кинулась вперед, неумело виляя из стороны в сторону, минимизируя количество попаданий по барьеру. Если поначалу у нее плохо получалось, то уже через 20 метров девушка отталкивалась от стен, словно рикошетом, летела на противников. «Граната!» — крикнул один из бойцов и метнул сразу 3 противотанковые гранаты. Боец все идеально рассчитал. Их обучали сражаться с быстрыми одаренными. И хоть Катя успешно проскочила 2 гранаты, но третья взорвалась прямо под ней. Коридор тряхнуло, и свет отключился. Но бойцы тут же включили фонарики на плечах и автоматах. «Сдохла?» — спросил один из них, водя фонарем по коридору, но там все было в дыму. «Кричала она знатно», — ответил второй. «Не расслабляться. Неизвестно, какой у нее ранг». «Да кто она вообще такая?» «Сказали, что пробралась сюда и попыталась убить наследника. Приказано ликвидировать, несмотря ни на что. Поэтому следите в... О!» Мужчина не успел договорить, потому что ему в голову прилетел обломок стены, 30 кг, не меньше. Шлем не выдержал, и череп оказался в смятку, а через миг появилась Катя. Она была в саже и пыли, да и платье было слегка повреждено, но сама девушка не пострадала. — Да что ты за чу... — закричал один из солдат, но не смог договорить, потому что невысокая девушка запрыгнула ему на шею и, сжав бедра, сломала ее. А пока тело падало, Катя соскочила с него и в прыжке ногами ударила мужчин слева и справа. Они отшатнулись, а девушка спокойно приземлилась. Она сразу же вонзила кулак в спину ближайшего солдата, ломая броню и позвоночник, после чего метнула мужчину в последнего солдата и сразу же помчалась прочь. Приближалось подкрепление. «Думай, Катя, думай. Нужно продержаться. Вряд ли меня вывезли с базы отдыха. Вероятно, я в главном здании». Девушка мчалась по коридору и увидела знак «Лестница». Лиза говорила, что на крыше расположен зимний сад. «Надо на крышу». Сейчас Катя не паниковала, она не могла себе этого позволить, да и адреналин зашкаливал, заставляя мозги работать на полную. Она быстро прорвалась на 2-й этаж и сразу же наткнулась на 4 охранников. Один из них был умелым бойцом в середине завершения. — Хватаем ее! — рявкнул главный и первым кинулся в бой. Его волосы на голове начали менять свой цвет, становясь похожими на железо и удлиняясь. Из костюма вырвались похожие в области рук, груди, в подмышках и на ногах. Он стал подобен ежику, только с железными иголками. Катя принялась оглядываться, пытаясь найти что-нибудь, что поможет ей. Был огнетушитель, но он находился позади нападающих. Спускаться вниз было опасным, там солдаты. «Мне просто нужно продержаться», — пронеслось в голове девушки, и она кинулась в атаку. Мужчина усмехнулся, выставляя вперед руки, защищая лицо и часть груди. Его волосы-шипы были средством как защиты, так и атаки. Только вот девушка обманула его. Миниатюрная блондинка вместо атаки проскочила у того под ногами. За одаренным было 3 его бойцов на разных рангах становления. Появление Кати из-под ног начальника стало неожиданным и смертельным. Девушка резко подскочила, 3 быстрыми ударами пробила ребра бойцов и рванула вперед, пока стоящий позади одаренных оборачивался. Катя мчалась настолько быстро, насколько позволяли ее маленькие ножки, ну а позади яростно кричал мужчина. Он мчался следом, поливая девушку матами, но для нее это был лишь шум. Сейчас она вслушивалась в шаги приближающихся со всех сторон людей. Также она слышала пальбу на улице. «Исса идет!» — обрадовалась она, но слишком рано расслабилась. Через миг она краем глаза заметила небольшое устройство на стене. Оно пикнуло, и здание сотряс мощный взрыв. Катю отбросила к стене и завалила обломками потолка, а через миг подскочил мужчина с иголками. — Сдохла, сука! Если нет, так я помогу! — прорычал он, пытаясь расчистить завал, но резко остановился и обернулся. Его глаза расширились, а рот открылся, чтобы что-то выкрикнуть, но было поздно. Нож, искрящийся от электричества, пробил барьер и вонзился в лоб, лишая одаренного жизни. — Катя, ты как? Катенька? Отпустив рукоятку ножа, Иса кинулась разгребать завал, но вдруг здоровенный кусок обрушенного потолка отодвинулся в сторону. Девушка кинулась помогать его отодвигать, а через пару мгновений показалась Катя. Стоило девушке выбраться из завала, как ее тут же схватила египтянка и крепко обняла. — Задушишь? — прохрипела Катя, но Иса знала, что не задушит, поэтому отпускать не собиралась. В этот момент слышались взрывы и пальба из пулеметов, но девушек это уже не волновало. — Пи! Пи-пи-пи! Цок! — Цезарь, дай поспать! — проворчала Даша и перевернулась на бок, а вот Тео, лицо которого сейчас царапалось, не мог так сделать. Пришлось открывать глаза. «Пи!» — воскликнул зверь, а через миг обратился электрическим разрядом и полетел к стене. Отрикошетив, он ударился о дверь, оттуда отлетел к печи, а от нее — в Тео. В полете возвращая облик белки. Цезарь рухнул парню на грудь и довольно запищал. «Ночью дракон помог прорваться? Не можешь нарадоваться?» Перевел парень речь своего питомца и вздохнул. «Пи!» «Все в порядке, уже и правда пора просыпаться». Тео устало улыбнулся и погладил счастливого зверя. Цезарь кипел энергией, причем во всех смыслах. Но вдруг он замер и, указав лапкой на Дашу, пискнул. «Прорвалась. Теперь может вернуть человеческий облик». — ответил парень и, прикрыв рот ладошкой, тихо зевнул. — Пи! Цок! Белка покачала головой и прыгнула на Дашу. — Пи! Пиу! Пиу! Пи! — Говорит, ему нравится твой старый облик. Разве что лысый хвост вызывал у него грусть. Видя его, ему хотелось пожалеть тебя. Перевел парень и посмотрел на невыспавшуюся девушку. — Да? Даша резко обернулась и раскрыла драконью пасть. «Пи!» Белка перепугалась и, обернувшись молнией, отскочила на печь, а через миг метнула электрический разряд в чудище. Но Тео поймал его рукой. «Ну вот, напугала его», — вздохнул парень. Даша вздрогнула и, вернув себе человеческий облик, обернулась. На ее лице была видна вина. «Цезарь, милый, прости, я немного вспылила, прости». Девушка протянула руки, и зверь после того, как немного подумал, прыгнул Даше в объятия. «Твоя шерстка стала еще нежнее. Ох, а хвостик какой мягонький!» «Пи!» — гордо пропищал зверь, наслаждаясь ласками. «Черствый хозяин же не погладит даже, и пузико не почешет». Тео же принялся топить печь и готовить завтрак. После еды они отправятся домой. Но у Даши была другая идея. Она хотела сама отвезти парня до Смоленска, но сперва парню пришлось вырвать еще два цветка. Их потребовал дракон за прорыв белки. Парень, конечно, и сам мог помочь Цезарю прорваться, но раз уж дракон это сделал, то так даже лучше. Цезарь же от Красноярска сам добирался до логова дракона. Ему хотелось побродить по родному лесу, поэтому прибыл лишь поздно ночью. — Пью! — Мои штаны в лесу нашел, — удивился парень, найдя на улице штаны. — Пи! — подтвердил зверь. — Цезарь, милый, а мои ты не находил? — поинтересовалась Даша, озирающаяся по сторонам. «Цок! Пи-пи!» Зверь покачал головой и прикрыл нос хвостом. «Понятно!» Тео скривил улыбку, и он передал девушке свои штаны. «Что он сказал? Вань!» Говорит, что видел их, но они неприятно пахли. — Как это неприятно? Я каждый день моюсь и... — взорвалась девушка. — Я думаю, он про другой запах. Улыбнулся парень и со спины обнял своего буйного дракона. И мне он очень нравится. Вот как! Даша раскраснелась и опустила голову. Тео уже первый раз видел на ней смущение. Обычно на красной коже этого почти не было видно. Оказалось, что Даша очень мило смущается. — Цок! Цок! — прокричал зверь. Говорит, надо оставить свои брачные игры, он очень хочет домой, похвастаться кошке. Надо было красную взять сюда. У березовых ей совсем скучно. Ну да, кошки, прыгающие с парашютом, это что-то новенькое, — хохотнул парень. Прыжок с парашютом был важной частью поездки, и от него он не стал бы отказываться. Опускать кошку из джунглей в тайгу опасно. И непонятно, как отреагировали бы медведи. Вскоре они перекусили и начали собираться. Парень взял еды, кое-какие вещи и избавился от всего лишнего. Также взял двухместную палатку и походное снаряжение. Такого добра у него был целый погреб. А когда вышел из дома, увидел большого красного дракона, по которому носилась белка. Цезарь был впечатлен новым обликом Даши и не скрывал своего восхищения. «Рар!» «Говори мысленно, так будет проще», — сказал парень с помощью магии и взлетел, приземляясь на спину дракона. «Так?» «Да. Я установил магическую мысленную связь. Так тебе будет проще. Мне теперь всегда так общаться в облике дракона?» С грустью в мыслях спросила она. «Нет, некоторые драконы могли научиться говорить и без использования магии. Просто нужна практика». «Бра!» Попыталась Даша, но вновь провал. Решив усердно тренироваться, как вернется домой, девушка взмахнула крыльями и помчалась к небесам. «Ра!» прокричала она, прощаясь с драконом-стариком. Тот же лишь принял облик из тумана и молча проводил девушку взглядом. Даша быстро набрала скорость, но летела не очень высоко. Ей было очень интересно наблюдать за тем, что внизу, да и чем выше, тем холоднее. Девушке не хотелось заморозить Тео с белкой. До Смоленска, как сказал парень, около 3500 километров. Поэтому дракон разогналась до сотни и продолжала ускоряться. Иначе они неделю лететь будут. «Вань, ты держишься? Мне замедлиться?» «Все в порядке, не переживай», — ответил парень и погладил Дашу по спине. Он вполне удобно сидел на драконе и с помощью магии защитил себя и Цезаря от ветра. «Хорошо, тогда я немного ускорюсь. Держись покрепче», — с радостью в голосе сказала она. Даше очень нравилось летать. Это было невозможно передать словами, но она, будь та рыба, которая раньше барахталась на земле, наконец-то оказалась в реке. Вскоре дракон пролетел над одним городом, потом над другим. Появление дракона несколько встревожило людей. Даже были подняты в небо боевые самолеты. Но Тео заранее позвонил кому надо и предупредил, что летит на драконе. Правда, несколько раз пришлось подтверждать, что действительно на драконе. А то люди почему-то не верили. Москва, императорский дворец, покои Светланы. Некоторое время спустя. «Госпожа, служба разведки передала вам информацию». В комнату вошла служанка с конвертом в руках. Светлана же лежала в кровати, и ей очень не хотелось вставать. Прошлым днем девушка посетила кучу мероприятий ради своего благотворительного фонда в поддержку бедных Смоленска. А потом узнала о происшествии на дне рождения наследника рода Кузнецовых. К счастью, никто не пострадал. Кроме Кузнецовых, конечно же. Сейчас ими занимается имперская канцелярия. Когда патриарх рода узнал, кого же попытался изнасиловать его сыночек, то чуть не словил сердечный приступ. Парень, конечно, не знал, что похищает финалистку Северных игр, иначе не стал бы так рисковать. Но факт есть факт. Девчонка из маленького рода. Так ее охарактеризовал помощник наследника. А потом бесследно исчез. Все говорит о подставе, и, возможно, они смогли бы отделаться легко, будь на месте Кати кто-то другой. Но мало того, что она участник Северных игр, так еще и невеста очень важного для армии человека. Поэтому Светлана уснула лишь поздно ночью и сейчас была разбитая. Она с трудом разлепила глаза и приподнялась. — Который час? — сонной мордашкой спросила она служанку. — 11 утра, госпожа. Ваш завтрак уже отстыл, поэтому я принесла новый. — Пора вставать. Совершив волевое усилие, девушка сползла с кровати и встала на ноги, но слегка засутулилась. — Сейчас бы Ванин массаж... — Госпожа, я могу его вам заговорила служанка и пошла к девушке, но резко замолкла и замерла из-за взгляда Светланы. Он будто говорит. — Не смеши меня, ты ему не ровня. Принцесса присела на кресло за столом и развернулась к служанке, протянув руку, требуя письмо. — О, так Даша стала драконом, как и отец! Девушка приятно удивилась и достала фотографии. Один из пилотов-истребителей сфотографировал Тео верхом на Даше. — Не намного меньше своего отца. Это как вообще? — подметила она и взяла следующую бумагу. Там была карта и примерный маршрут дракона. — В Смоленск летят и прибудут завтра. Светлана оторвала взгляд и посмотрела на служанку. — Галь, сегодня ночью лечу в Смоленск. Позаботься обо всем. — Но как же подготовка поездки в Пекин? — Полечу оттуда вместе с Ваней. Девушка вновь взяла в руки фотографию с Тео и вздохнула. — Не хочу лететь в это логово змей. Одна. Где-то севернее Перми. Поздний вечер. На бескрайнем лугу горел костер. Перед ним сидели двое молодых людей и белка. Рядом находилась двухместная камуфляжная палатка. На костре находился котелок, в котором готовился ужин. Даша прижималась к боку Тео и тихо посапывала. Девушка очень устала и уснула, пока ждала еду. Впрочем, она летела без остановок и отдыха около 14 часов. «Пи!» Цезарь вскочил на ноги и, обратившись молнией, улетел в лес, а через миг раздался вопль и довольное пищание. «А? Враг?» Даша резко проснулась и дернулась, но крепкая рука не отпустила ее. «Все в порядке. Это Цезарь бушует». «Ясно». Девушка вновь закрыла глаза, но раздалось голодное рычание ее живота. Даша мило раскраснелась и крепче прижалась к парню. Сейчас она вновь была в облике обычного человека. «Еда уже почти готова». Тео погладил ее по волосам, после чего усадил девушку ровно и проверил, как там поживает суп. В скором времени они опустошили котелок, но Даша не наелась. К счастью, Цезарь добыл мясо. Это был крупный кабан, кеймутант, весом более 200 килограмм. И дракон его съела полностью. Но, конечно же, лишь мясо. Тео больше часа готовил его, ну и немного заготовил на следующий день. — Вань, — заговорила девушка, лежащая рядом с Тео. Она лежала на боку, прикрываясь расстегнутой частью спального мешка, которая играла роль одеяла. Только вот ее грудь была прекрасно видна сонному парню. Большая, упругая, великолепной формы, с небольшими розовыми сосками, направленными на Тео. Сама же девушка выглядела встревоженной, но чтобы понять это, парню пришлось перевести взгляд с сестричек на их хозяйку. — Я так и буду есть по кабану в день. — Если будешь много летать, то да. — Кошмар! — пробормотала она, опустила руку вниз и провела ладонью по своему выпирающему животу. Стало грустно, ведь ей так понравилось летать. Какие только маневры она не выполняла, пока летела. Один раз Тео чуть не сорвался. — Вань! «Что такое?» Парень вдруг застыл, а глаза стали будто стеклянные. Запищал Цезарь, загудели двигатели и загрохотали пулеметы. «Приближаются проблемы». Глава 21. Тео вздохнул и начал надевать штаны, после чего поцеловал Дашу и накрыл ее одеялом. Возможно, они проедут мимо, но на всякий случай держи барьер. — Хорошо, — кивнула она. Даше очень хотелось повилять хвостом, но его не было. Тем временем на лугу шла настоящая война. Две большие группы внедорожников мчались друг на друга, и, конечно же, между ними находился лагерь Тео. Над головой парня пролетели ракеты, потом еще одни, но в другую сторону. Прогремела череда взрывов. Грохот, производимый пулеметами, стремительно нарастал, а вскоре и автоматы присоединились к какофонии шума. Ну а вскоре загрохотало и более тяжелое вооружение, появились танки и прочая бронетехника. Взрывы, смерти, горящие машины и вопли людей заслонили все вокруг. Несколько внедорожников и вовсе, перестреливаясь друг с другом, ехали параллельно и оба мчались на палатку Тео. Однако их колеса неожиданно лопнули, да так, что обе машины разъехались в разные стороны и перевернулись. — Похоже, у вас скопилось слишком много сил. Демон жутко оскалился и раскинул свои духовные щупальца, конечно же, образно выражаясь. В этот момент воюющие люди, умирающие десятками каждое мгновение, почувствовали слабость. Тео не сдерживался и откусывал большие куски. У некоторых людей, вероятно, начнется временная амнезия, а может и невременная. Но это, конечно, если они переживут бойню, что сами же и устроили. Сражение начало снижать обороты, ведь люди массово теряли сознание, даже слабые одаренные. А вот сильные продолжали сражаться. Таких оказалось немало. 8 десятков бойцов на стадии завершения и 6 на развитии. У сторон было практически поровну одаренных, поэтому и бой шел на равных. Но никто не сдавался, все сражались яростно, не жалея себя. Только вот они мешали Тео. То огненный шар прилетит в палатку, то какой-то бумеранг из кости пронесется рядом и заденет палатку, то пуля шальная. Парень, конечно же, поддерживал барьер, и палатка с Дашей не пострадали, но вот его терпению приходил конец. Однако стоило Тео разозлиться, как сражение прекратилось. Люди заметили, что стало тихо. Больше не грохочут пулеметы, почти ничего не взрывается, да и машины не носятся. А потом они обнаружили третью сторону конфликта. По крайней мере, учитывая десяток бессознательных тел, валяющихся вокруг лагеря Тео, тот явно стал участником конфликта. «Мы договаривались о честном сражении, а это кто?» — рявкнул один из одаренных на развитии. «Это лучше ты мне скажи!» — ответил одаренный с другой стороны. Сейчас обе группы одаренных стояли напротив друг друга, а между ними находился Тео. Из одежды на нем были лишь камуфляжные штаны. Он сидел на колесе перевернутого внедорожника и изучал своих противников. — Кто ты, пацан? Это твоих рук дело? — грозным голосом спросил мужчина в возрасте. По крайней мере, так показалось Тео на основе его голоса. Все же внешности он не видел из-за бронекостюма. Мужчина указал руками на лежащих на земле солдат. Не менее 1000 человек были без сознания. «Моих?» — честно ответил он, продолжая сидеть на машине. «Кто тебя нанял? Зачем ты мешаешь нам?» «Я здесь ночую, если вы не заметили». Парень указал на палатку, костер и скелет кабана. «Не неси чушь! Эта территория была перекрыта, чтобы гражданские случайно не пострадали!» — прокричал одаренный с другой стороны. «Так я сверху прилетел?» — ухмыльнулся он и указал на удивление безоблачное небо. «Похоже, это Давыдовы послали его, чтобы ослабить нас!» «Скорее всего. Решим наши разногласия потом. Сперва нужно сравнять с землей этих уродов и их шестерку». Все одаренные посмотрели на Тео и начали двигаться к нему. Тот лишь покачал головой и спрыгнул с машины. В этот момент раздался рев, и палатка практически взорвалась от растущего в ней тела дракона. «Ра-а-а!» — взревела Даша, и люди отшатнулись назад, но лишь на миг. Поступил приказ нападать. «Взлетай и, по возможности, не убивай их», — с помощью магии сказал демон. В ответ дракон рыкнула, взлетела, а через миг из ее пасти вырвалось пламя, накрывшее одаренных. Люди из группы к северу от палатки взвыли. Правда, все они выжили. Однако потрепало их сильно, кроме, пожалуй, одаренных на развитии. Этих не сильно задело из-за высокой скорости и хорошей реакции. Ну и, конечно же, крепкого барьера. Один из них метнул в дракона огромный камень весом под полтонны. Второй, используя свой дар, создал лианы, которые, вырвавшись из земли, помчались к небесам, стремясь схватить дракона. Ну а третий обладал небоевым даром и просто ожидал возможности напасть в ближнем бою. Только вот камень сдуло ветром, созданным демоном, а лианы сожгла Диана, заодно окатив противников своим пламенем. В этот момент Тео бился с 6-метровым человеком-деревом и кошкой-девушкой, которая была больше кошка, чем человек, да и размером с бегемота. Но был и третий, а также самый проблемный — старик с мечом. Он был способен телепортироваться на короткие расстояния. Старик атаковал из-под тишка и сразу переносился. Стоило парню схватить кошку за хвост, раскрутить и отправить в полет на человека дерево, как появился старик и полоснул парня по спине. Меч ударился о магический барьер, но энергия впилась в магию, взаимно уничтожаясь. Демон же не хотел использовать свои способности на полную катушку и сдерживался, да и манны он собрал довольно много. Мог позволить себе некоторые траты. Не успел Тео среагировать на атаку со спины, как старик уже исчез. Зато в этот момент Даша выдохнула пламя на дерево, но его барьер выдержал. Одаренный активировал барьер лишь чтобы защититься от подобных атак. Поэтому, когда Тео пинал дерево, летели щепки и обломки, но они быстро зарастали, а в ответ из земли вырывались корни, которые пытались окутать ноги соперника. Через миг в демона прилетел огромный камень, одновременно с атакой старика. Но вдруг раздался громкий «пи». Молния, попавшая в старика, превратилась в белку, цепляющуюся за ногу, и ударила мечника электричеством. Старик не мог телепортироваться с активированным барьером, поэтому тут же рухнул, потеряв сознание. Тео же ударом кулака расколол летящий камень и, развернувшись, схватил обессиленную белку. Но сразу же взмахнул ногой, пнув кошку, спрыгнувшую с плеча человека дерева, и отскочил назад, уклоняясь от лиан вперемешку с корнями. — Куда ты лезешь со своими корнями, идиот? Занимайся своим драконом, придурок! Одаренные ругались и обвиняли друг друга в своих неудачах, но бой совсем не заладился. дракон и пацан оказались крепкими орешками. Но тут люди услышали шум винтов. А вскоре объявились боевые вертолеты. — Это Давыдовы!